Часть шестая. Беседа ночных сов. Глава 32. Ясным ветреным ноябрьским днем к причалу Ван Дам подошел плоскодонный паром из Вихокина и высадил пассажиров после часового плавания по Гудзону. С палубы на доски пирса с грохотом съехал фургон, запряженный парой лошадей. Кучер выехал в поток экипажей на Кинг-стрит и свернул направо на людный Бродвей, а сидящий рядом мальчишка вбирал в себя виды, запахи и звуки Нью-Йорка. Миновав перекресток Бродвея с Бивер-стрит, фургон направился дальше на юг, в большие доки. Трое человек, стоявшие перед свечной лавкой, выходящей на Бродвей, прервали поток едких замечаний о новой зеленой шляпке лорда Корнбери и осмотрели фургон. Один из них, приземистый джентльмен с бочкообразной грудью, вдруг ахнул и воскликнул. «Чтоб мне провалиться! Корбет вернулся!» И с этими словами Диппеннек припустил в сторону Сити-Холла. Мэтью слышал, как его окликают с тротуаров, но не стал обращать внимания. Как не рад он был вернуться, тем более что думал, что никогда не вернется. Город казался чужим. Другим. Чужим, как поначалу деревня прохожего. Здесь правда было так много домов и зданий, когда они с Грейтхаузом уезжали больше месяца назад. Столько людей, телег, фургонов. Такие грохот и суета. Может быть, в нем вернулся отчасти прохожий, и сейчас он видит Нью-Йорк другими глазами. Увидит ли он когда-нибудь все как прежде? Сможет ли? Чувствует себя совсем своим среди горожан, не бывших свидетелями таких жестоких убийств, такого запредельного зла, не рубивших топором женщин и не стрелявших в живого человека. Он вернулся домой, но не таким, как уезжал. К добру или к худу, но теперь на руках у него кровь. Как и у мальчика, что сидит рядом. Но если у Тома и были какие-то переживания по поводу его роли в смерти Тирануса Слоттера, он запер их глубоко в подвалах своей души. Самое большее, что он сказал Мэтью по этому поводу, что это была казнь. А по закону или нет, теперь не стоит даже разговора. Однако у Мэтью была уверенность, что Лилихорн поговорить захочет. «Мэтью! Эй, Мэтью!» Рядом с фургоном побежал его друг, подмастерье-кузнец Джон Файв, в сентябре обвенчавшийся с Констанс Уэйт, ныне счастливой миссис Файв. «Привет, Джон», — ответил Мэтью, но лошадей не придержал. «Где ты был?» «Работал». «Все в порядке?» «Все будет в порядке», — ответил Мэтью. «Хе, народ тут интересовался, когда на той неделе появился твой партнер, а тебя не было. Я слыхал, что он рассказывал. «А краснокожих? Кое-кто говорил, что тебе конец». «Почти», — ответил Мэтью. «Но я выпутался». «Придешь как-нибудь на ужин?» «Обязательно. Дай мне только несколько дней разобраться». «Окей», — Джон поднял руку, хлопнул Мэтью по ноге. «Но с возвращением». Не успел он отъехать подальше, как хорошо одетая женщина средних лет замахала ему платком и шагнула вперед. «О, мистер Корбет!» — воскликнула она. «Как приятно вас видеть! Мы прочтем еще в уховертке о ваших приключениях!» «Нет, мадам», — ответил он миссис Айрис Гарроу, жене Стивена Гарроу, купца с угла Дьюк-стрит. «Ни в коем случае». «Но вы же не лишите нас такого удовольствия!» «Некоторые вещи лучше оставить воображению», — сказал он, решив заранее, что пряный ингредиент колбасок, продававшихся когда-то у Салли Олмонд таким клиентам, как миссис Гарроу, лучше оставить в тайне. Он знал, что того же мнения придерживается и верховный констебль Филадельфии Фарадей, потому что никакого вина, воды, эля и крепкого сидра не хватило бы, чтобы смыть этот вкус с людских языков. «Ты тут какой-то особенный?» — спросил Том. «Обыкновенный», — ответил Мэтью, когда миссис Гарроу осталась позади. «Как все». Для Мэтью не было сюрпризом возвращения в Нью-Йорк Хадсона Грейтхауза. Об этом он уже знал. Когда Натаниэл Пауэрс дал им с Томом этот фургон и денег на дорогу, Мэтью свернул с филадельфийского большака на ту тропу, по которой Слоттер направил своих конвоиров в Форт-Лоренс. Том молчал, когда ехали мимо Нового Единства и хижины преподобного Бёртона. Добравшись до коварного склона, который вел к развалинам форта, и дальше в деревню Синека, Мэтью увидел, что фургона, предоставленного им с Грейтхаузом, верховным констеблем Лилихорном, здесь нет. Они с Томом оставили свой фургон наверху и дальше пошли пешком. После Форт-Лоренса их продвижение стало сопровождаться вороньим карканьем и лаем собак из глубины леса. Когда появился первый воин в перьях, Мэтью гаркнул: «Инглиш!» И снова образовался веселый круг, когда Мэтью и Тома вели в деревню. Но когда Мэтью стукнул себя в грудь и сказал «Инглиш» еще несколько раз, его отвели к неприступному с виду мрачному человеку, который хотя бы немного понимал по-английски и мог что-то сказать.